Конец этой речи совершенно убедил моего отца, что мой разум помрачен. Он немедленно переменил тему разговора и попытался дать моим мыслям иное направление. Он хотел, насколько возможно, вычеркнуть из моей памяти события, разыгравшиеся в Ирландии. Он никогда не упоминал о них и не позволял мне говорить о моих невзгодах. Со временем я стал спокойнее. Горе прочно угнездилось в моем сердце, но я больше не говорил бессвязными словами о своих преступлениях. Для меня было достаточно сознавать их. Я сделал над собой неимоверное усилие и подавил властный голос страдания, которое иногда рвалось наружу, чтобы заявить о себе всему свету. Я стал спокойнее и сдержаннее, чем когда-либо со времени моей поездки к Ледовому морю. За несколько дней до отъезда из Парижа в Швейцарию я получил следующее письмо от Элизабет. «Дорогой друг, я с величайшей радостью прочла письмо от дяди, отправленное из Парижа. Ты уже не отделен от меня огромным расстоянием, и я надеюсь увидеть тебя через каких-нибудь 2 недели. Бедный кузен, сколько ты должен был выстрадать. Я боюсь, что ты болен еще серьезнее, чем когда уезжал из Женевы. Эта зима прошла для меня в унынии, в постоянных терзаниях неизвестности. Все же я надеюсь, что увижу тебя умиротворенным и что твое сердце хоть немного успокоилось. И все-таки я боюсь, что тревога, которая делала тебя таким несчастным год тому назад, существует и теперь, и даже усилилась со временем. Я не хотела бы расстраивать тебя сейчас, когда ты перенес столько несчастий. Однако разговор, который произошел у меня с дядей перед его отъездом, требует, чтобы я объяснилась еще до нашей встречи. Объяснилась. Ты, вероятно, спросишь, что у Элизабет может быть такого, что требует объяснения. Если ты в самом деле так скажешь, этим самым будет получен ответ на мои вопросы, и все мои сомнения исчезнут. Но ты далеко от меня и, возможно, боишься и вместе желаешь такого объяснения. Чувствуя вероятность этого, я не решаюсь долее откладывать и пишу то, что за время твоего отсутствия мне часто хотелось написать, но не доставало мужества. Ты знаешь, Виктор, что наш союз был мечтой твоих родителей с самых наших детских лет. Нам объявили об этом, когда мы были совсем юными. Нас научили смотреть на этот союз как на нечто непременное. Мы были в детстве нежными друзьями, и, я надеюсь, остались близкими друзьями, когда повзрослели. Но ведь брат и сестра часто питают друг другу нежную привязанность, не стремясь к более близким отношениям. Не так ли и с нами? Скажи мне, милый Виктор, ответь, умоляю тебя, ради нашего счастья, с полной искренностью. Ты не любишь другую. Ты путешествовал, ты провел несколько лет в Ингольштадте, и, признаюсь тебе, мой друг, когда я прошлой осенью увидела, что ты несчастен, ищешь одиночество и избегаешь всякого общества, я невольно предположила, что ты, возможно, сожалеешь о нашей помолвке и считаешь себя связанным, считаешь, что обязан исполнить волю родителей, хотя бы это противоречило твоим склонностям. Но это ложное рассуждение. Признаюсь, мой друг, что люблю тебя, и в моих мечтах о будущем ты всегда был моим другом и спутником. Но я желаю тебе счастья, как самой себе, и поэтому заявляю, что наш брак обернется для меня вечным горем, если не будет совершен по твоему собственному свободному выбору. Вот и сейчас я плачу при мысли, что ты, вынесший жестокие удары судьбы, ради слова «честь», можешь уничтожить надежду на любовь и счастье, которые одни способны вернуть тебе покой. Бескорыстно любя тебя, я 10-кратно увеличила бы твои муки, став препятствием для исполнения твоих желаний, «О, Виктор, поверь, что твоя кузина и товарищ твоих детских игр слишком искренне тебя любит, чтобы не страдать от такого предположения. Будь счастлив, мой друг, и если ты исполнишь только это мое желание, будь уверен, что ничто на свете не нарушит мой покой».